За краем света. На сей раз наказание более сурово. Кобу выслали в Туруханский край сроком на 4 года. В арестантском вагоне через Урал и Сибирь в Красноярск, а оттуда на край света в Туруханский край. Его везут в лодке по бурному Енисею в село Монастырское. Из Монастырского дальше, за край света, в поселок Костино. Потом его переведут за Полярный круг, поселок Курейку. Его встречают места жуткие для жителя солнечного юга. Бесконечная свирепая зима, сырое короткое лето с тучами мошкары и тревожными белыми ночами. Время тут остановилось, бескрайнее ледяное небо и крохотный человек. Здесь покончил с собой большевик Иосиф Дубровинский, соратник Ленина. Здесь погибнет от чахотки другой известный большевик Спандарян. Шел 1913 год. Россия праздновала 300-летний юбилей династии Романовых. Строй казался незыблемым, и Ленин с печалью признавался: не увидеть им революции при жизни. Коба рассылает жалобные письма. Кажется, никогда еще не переживал такого ужасного положения. Деньги все вышли, начался какой-то подозрительный кашель в связи с усиливающимся морозом, 37 градусов холода. Пишет он думской фракции большевиков. Нет запасов ни хлеба, ни сахара, здесь все дорогое, нужно молоко, нужны дрова, но нет денег. У меня нет богатых родственников или знакомых, мне положительно не к кому обратиться. Моя просьба состоит в том, что если у фракции до сих пор остался фонд репрессированных, пусть она выдаст мне хотя бы рублей 60. В издательство «Просвещение». У меня нет ни гроша, все запасы вышли. Были кое-какие деньги, да ушли на теплую одежду. Нельзя ли растормошить знакомых и раздобыть рублей 20-30? Это было бы прямо спасение. Пишет он и в семью Аллилуевых. Услышав о его бедственном положении, они тотчас выслали ему деньги. Впоследствии он ненавидел писать длинные письма. Но тогда в этом страшном краю письма были единственной возможностью говорить с близкими. А ближе этой полузнакомой семьи у одинокого Кобы никого не было. «Прошу только об одном. Не тратьтесь на меня. Вам деньги самим нужны. У вас большая семья. Я буду доволен и тем, если вы время от времени будете присылать открытые письма с видами природы. В этом проклятом краю природа скудна до безобразия, и я до глупости истосковался по видам природы хотя бы на бумаге». В партархиве хранится рассказ «В пургу», написанный со слов Кобы сыном Сергея Аллилуева Федором. Видимо, когда он ухаживал за Надей Аллилуевой, Коба, как шекспировский Отелло, рассказывал о мучительном прошлом, как он шел в полярную ночь добывать рыбу, которой была вся его пища, и как однажды чуть не погиб. Мороз все крепчал, голубоватый в свете луны снег и тени от торосов, ледяная пустыня, но подул северный ветер, завьюжило, и скрылись звезды. Он попал в пургу. Вешки, которыми отмечали путь, исчезли в пурге. При каждом порыве ледяной стужи лицо немело, превратившись в ледяную маску. Соднящая боль, пар изо рта смерзался. Голова и грудь покрылись ледяной коркой, дышать невозможно. Обындивевшие веки слипались. Тело растеряло тепло. Но он все шел и дошел. Все это время Ленин не раз поднимал вопрос, как помочь Кобе бежать. Однако сапоги, так называли паспорта для побега, ему так и не прибыли. Но отчего сам Коба не попытался бежать? Он, который столько раз бежал из всех ссылок, конечно же, должен был бежать из этой, самой ужасной. Ничего подобного. Он страдает, и покорно продолжает жить в этом аду. Почему? Возможно, в этом вопросе и скрыта главная загадка Кобы.